понятно. Только про комету не очень. Комета – это такое небесное тело. Нет, дядя Кузя, не рассказывай. Я лучше сам на нее посмотрю. Можно? Можно. Сейчас найдем что-нибудь подходящее. Ага, вот. Наводим телескоп. Готово. Ух ты! Светится! Несется! Яркая голова, как звезда! А за ней хвост! Верно подметил Чевостик. У кометы действительно есть голова, или, как ее принято называть, ядро и хвост. А почему ядро кометы так светится? Ядро – это большой блестящий ледяной шар, в который вморожены камни и пыль. Когда комета далеко от Солнца, ядро у нее совсем замерзшее. Чем ближе она подлетает к нашему светилу, тем сильнее нагревается. Лед при этом тает, и от ядра начинают отделяться частицы, которые и образуют хвост кометы. Этот хвост ярко светится в лучах Солнца и тянется за ядром на миллионы километров. Дядя Кузя, а если эта комета близко к солнышку подлетит, ядро совсем растает? Не совсем, но попотеть ей придется изрядно. От солнечного жара комета закипит, начнет разбрызгивать пар, пыль, сильно похудеет, но успеет проскочить мимо Солнца и скорее-скорее поспешит подальше, в космос, чтобы остыть и набраться сил. А потом опять вернется к нам? Да, большинство комет к нам возвращаются. Правда, между визитами может пройти много-много лет. И так все время? То прилетят, то улетят. До тех пор, пока совсем не растеряют вещество, из которого состоят. Именно так раз за разом наведывается к нам в гости самая известная комета – Галлея. Галлея? Да, она названа так в честь ученого, который рассчитал, что эта комета пролетает мимо Земли каждые 75-76 лет. К этой комете даже отправляли космические аппараты, которые сфотографировали ее хвост и ядро. Ух ты! Дядя Кузя, а у тебя здесь случайно нет кусочка из ее хвоста? У меня нет. Но совсем недавно на Землю доставили кусочки хвоста другой кометы. Теперь ученые смогут узнать о кометах много нового. А я кометам стишок посвящу, предостерегающий. Эй, комета, плохо дело. Близко к Солнцу подошла. Закипела, похудела, даже хвостик обожгла.